Россия, конечно. Долг-то у них больше, по сути, за транзит. А это же контракт. Они, получается, не соблюдают. Это больше политика. Вот. Просто не понравилось им, наверное, что Беларусь считает себя вот транзитной страной. Нас специально хочет вот так вот унизить. Не мы, не наша страна, не белорусская. В связи с этим объединением, таможенным союзом, вот они на нас как-то хотят подействовать, чтобы мы более активно все принимали решения, невыгодные для нас. Получается, дружба как-то российско-белорусская из-за политики прерывается. Виноваты и те, и другие. Но если бы вы мне должны были 260 миллионов, а я вам 190, я думаю, мы бы договорились между собой. Заплатили бы разницу, да и все. Я думаю, что это все-таки политический конфликт. Например, Беларусь не признала Осетию. Ну почему не конфликт? Правительства обоих стран не нашли компромисс в этом вопросе. Одни не заплатили, вторые предъявляют претензии. Это не экономические проблемы. Это проблемы президентских выборов и проблемы вступления в таможенный союз. Конечно, россияне. Они унижают наш народ, нашу нацию. Посмотрите, что они делают. Они лично наш народ унижают. Какой союз? Нам надо в Евросоюз вступать, а не в их на союз. На планы 50 на 50. Все-таки Лукашенко надо уходить от России полностью. Потому что они уже сдолбали по полной программе. Ну, Запад тоже не выход. Значит, делать что-то свое. Русская виновата. Политическая подоплека, вот и все. Больше нечего говорить. Они уже давно все хотят. Всего и сразу хотят. Вот и все. Неясно, кто там виноват. Наши говорят устами президента, что деньги переведены. Россия говорит, что денег нет на счету. Кто с них виноват? Надо верить, наверное, своему президенту, если он говорит, что деньги перевели. Это не нам судить, политикам лучше. Но от нас это не зависит. Простых людей. Ну, может быть, и их наибольше, может быть, и наши. Это здесь чисто политические интересы и той, и другой страны. Каждый старается выгадать свой интерес. Там не все так просто и с нашей стороны, но также и со стороны России.